Действие первое. Оглашение мира. Мы нуждаемся в друзьях, потому что дружба — это наслаждение. Азарт беседы, хмель застолья, живая глубина молчания. Это восторг открытий и радость понимания того, что внутренне становишься богаче, словно надуваешься чужим дыханием и летишь. Ведь наши друзья всегда в чем-то лучше нас. Таков секрет притяжения. А вы? Что вы способны предложить? Вы такой же буржуазный лавкач, как и я. Чем мы обогатим друг друга? Страстью стяжания подтяжек от Кляйна и чуней от Братини? Нет, мне не нужна ваша дружба. Таким, как мы, нечего сказать друг другу. Нам следует держаться подальше и не испытывать судьбу. Парень оторопел, посмотрел недоверчиво, словно бы взвешивая мои слова. Горькая исповедь или плевок. И отвалил, так и не решив, что выразить бровями. Недоумение или обиду. На что рассчитывал? Думал, осчастливит своей готовностью открыть мне сердце? Но я не за этим здесь. Я заглянул сюда по делу, пусть и праздному. Выпить чашку эспрессо и вычерпать креманку взбитых сливок. Воздушных, обметенных шоколадной крошкой. Где вам еще их в городе дадут? А этот, источая крепкий дух Old Spice, один пшик, весь день мужик, увидел, скользнул из своего угла, и будьте нате! Вау! Я вас узнал, вы классный, давайте сводить знакомство и френдить на дружеской ноге. Вот что бывает, если доведется засунуть голову в телеэкран. Как было тут не щелкнуть по носу? Я мигом разобрал мелодию его душонки. Допил кофе, выскреб ложкой донышко креманки, и, провожаемый уже недобрым взглядом из угла, вышел вон. Надо еще купить мороженое для Ники. Кстати, о мелодии. Хотя тут не о чем и толковать. Каких материй мы бы ни касались. Псовой охоты, челмужских сегов или, допустим, марксового преснопамятного сюртука «Дер Рок». Мы говорим все время о себе, то есть о своей душе, страстно желающей вселенского признания. И через любую щелку мы ее являем, оповещаем о ней мир, порой отчета в том не отдавая, вот, мол, какая она у нас тонкая, ершистая, неповторимая, чудная. И так всегда. В каждом слове нашем. Душа, как младенец в утробе, толкается, рвется на свет. Из одного торчит наружу, словно монтер из люка, из другого только глазом лупает, будто котенок из валенка. А из речей того, что подкатил ко мне в кафе, плечом вперед рвалась никчемная душонка. И чтобы различить ее напористый мотив, не надо штудировать басовый и скрипичный ключи в консерватории. Надо всего лишь обрести безмолвие. Тогда сумеешь и другого расслышать верно, и для себя уловишь истинный напев. Его подхватишь, последуешь за ним, и будет счастье. Такое, каким быть ему и надлежит, деятельное, текучее, живое. Говоря о безмолвии, надо понимать, что речь идет не о молчании вмещающего нас бедлама, поскольку здесь не сыщешь немоты. Здесь вечно что-нибудь то скрипнет, треснет, то квакнет, громыхнет. Речь о внутреннем безмолвии, гарантию которого дает определенного извода глухота. Врожденное или усилием труда приобретенное. Само собой, желанное безмолвие не абсолютно. Слух не отключен, а просто правильно настроен, благодаря чему твой резонатор отзывается лишь на манящую свою мелодию, поскольку она пропущена сквозь фильтры, так сказать, тугого уха и облущена от фоновых шумов внешней бла-бла-сферы. А слышать свою мелодию надо непременно, только она способна обеспечить успешный танец на канате, натянутом над бездной. Помните, один усатый немец говорил: «Пока следуешь своей мелодии, ты неуязвим, ты знаешь путь, и ты бесстрашен». Но если твое потаенное безмолвие, эти чистые звуки в тишине, перекроют посторонние шумы, ты обречен и не спасаем, какой бы поводырь не предложил козьей тропой сопроводить в Эдем. Все, что касается фильтрации шумов, конечно же, не новость. Этот принцип вполне укладывается в русло картезианской парадигмы с ее универсальным скепсисом, с ее стремлением к ясности и четкости в опыте скользких восприятий и туманных откровений. Ведь нарастание шумов дает картину, для которой нормой становится лоскутность, мелькание выхваченных впечатлений, прерывистость соображений и догадок. Связное сознание рассыпается на крупицы, эпизоды, случайные, не кстати сменяющие друг друга. Причем всякий раз выходит так, что каждая крупица в момент своего нечаянного предъявления, пораженная внезапным приступом величия, представляет себя не клочком, а всем сознанием в целом. Конечно, там, за чашкой кофе, про буржуазность я схитрил. Не выношу на дух. По крайней мере, в той жизни, о которой речь. То есть иной раз, разумеется, доходит запах и заставляет прятать нос в платок. Чтобы не прятать, нужна привычка, как к вину и дыму. На все можно подсесть. Крэк, анархизм, либерализм, пивасик, буржуазность. Пока Бог миловал. Надеюсь, будет милостив и впредь. Без самообольщения того, что у прослойки, которая морщила нос и мнила себя духовной аристократией, на деле оставаясь духовной буржуазией с наморщенным носом. Какая наглость! Благородство перенять нельзя. Чай — незаемная деньга. Об этом, помнится, писал русский глашатай нового средневековья. Ведь достояние аристократа даровое, наследственное, а не добытое трудом и потом собственных усилий. Раз это так, то оно невольно определяет в нем ряд характерных черт. Скажем аристократу, чужды ресентимент, обида, зависть и вообще любые копошения на этот счет, свойственные человеку из подполья. Аристократ способен быть обидчиком и даже часто обижает, но быть обиженным — увольте, никогда. Обида, как и зависть, не входят в арсенал его переживаний. Всякую обиду аристократ воспринимает как хуление чести своей и своих предков и в тот же миг готов отстаивать ее с оружием в руках, смыть кровью оскорбления, поставить жизнь на кон, но ни мгновения не быть обиженным. Другое дело — зависть. Раз ценность аристократизма даровая, ее уместно уподобить красоте, которая дается ни за что, а только от избытка сил прекрасного в природе, красив сам собой, таким родился и по этой же причине независтлив. В отличие от иных сословий, черты которых процарапала резцом нехватка, аристократы есть произведение избытка, и подлинному аристократу свойственно от этого избытка отдавать, быть щедрым и великодушным. Понятно, в приложении к сегодняшнему дню говорить о благородстве не приходится, но бывают такие люди. Журавль перелетный, кочевник, скользящий по земле, которую он несказанно любит, при этом к ней не прирастая. Речь о них. Ведь у кочевника есть родина. Еще как есть. Он просто не прибил себя гвоздем к клочку пространства, к недвижимой, неподъемной с места вещи. Он любит и эту кочку, и эту речку, и тот пригорок, и вон тот овраг, и со всей этой родной землей он душа в душу. И ей не причинит вреда, поскольку за нее были в ответе его предки, и за нее в ответе он. Но как и сковороду, мир не поймал его, так и со мной. Нет у меня ни уютно обустроенного дома, ни загородного поместья с клумбой и мангалом, хотя позволить что-то вроде мог бы. Теперь, по крайней мере. Недаром проходимцы узнают в кафе. Но у меня их, лакомств этих, нет. Есть келья логова. Рабочий внедорожник и надежная палатка в багажнике, выдерживающая без протечек ливень. Лучший бутик на мой суровый и нецеремонный вкус — лавка «Вторые руки». Возможно, помимо воспринятого с детства равнодушия к вещам, причина скромных притязаний в милости небес, пославших благодать о них вещах не думать, поскольку всякий раз в жизни устраивалось так, что необходимое являлось. Но разве это важно? Впрочем, как знать? Быть может, доведись мне, как доводилось многим, участвовать в безумной гонке за процветанием наживой, качаться маятником от успеха к пепелищу, мне никогда б не распознать звучание тех струн, чей звон, вопреки дремучему запрету, слух мой, называю это слухом по привычке, способен различить. Было у Хлебникова. Ведь это случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок не касался их. Касался. Очень даже касался. Что я хочу сказать? А вот что. Традиция человеческой премудрости с Платоновой академии и до наших дней толкует истину как нечто в той или иной степени незримое. Обитателям пещеры крутят на стене экране довольно скверное кино, где лишь мелькание теней, тусклые отсветы, размытые наплывы и прочие увечные проекции подлинного бытия — это, как помним, и есть наше представление о сущем. С тех пор и до ныне в европейской метафизике традиция оптического описания предмета, прошу простить за невольное потворство этой практике, бросается в глаза. Небесные эйдосы, недоступные земному зрению, пролитая из разбитых сосудов и пребывающая в изгнании шехина, божественный свет, постигающий природу вещи люмен натуралис, Декарта и Спинозы. Тот же оптический закос и на площадке бытовой риторики. Сияет светоч разума, оспаривается взгляд на вещи, пленяют радужные мечты, поблескивает луч надежды. Про черные помыслы, белые зарплаты, серые будни нечего и говорить. Зеленая тоска. Вся многовековая работа философии, покорный диктату голодного зрачка, сводилась в сущности к тому, чтоб умозрительно дорисовать, достроить, допредставить невидимую часть айсберга истины. А между тем, как нам авторитетно заповедано, в начале было слово. Ни форма, ни чертеж, ни образ. Слово. И поскольку язык творения неведом нам, всякий чужой язык для слуха не более чем тонированный строй гласных и согласных, значение которых, в принципе, равно значению нот и тембров в музыке, то нет ни кощунства, ни ошибки в утверждении, что вначале был вещий звук. И звук был Бог. Он всемогущий, гремел чередой творящих глаголов аккордов, а усмиренный хаос внимал гармонии и обращался в космос. Тот космос, где в единстве справедливости и раздора над противостоянием стихий царит и все пронизывает восхитительное иго, разумная душа симфонии, которая привносит согласие и мир в лютую тяжбу вздорных звуков. Доверившись чутью, пожалуй, можно было бы предположить, что... Впрочем, зачем расшаркиваться, деликатничать? Акустический ключ способен отворить дверцу тайны и исправить один существенный просчет в записи книги. Бог, будучи одновременно симфонией и ее создателем, разумеется, не видел, а слышал каждый день творения, когда оценивал, что это хорошо. Божественное зрение взыскует ослепительного совершенства уже созревших, будь они неладны, эйдосов. Созревших значит замерших и неизменных, в то время как процесс творения — это ряд текучих перемен, поток сгущений и преображений, череда льющихся созвучий, и именно они, созвучия, а не законченные образы хороших форм, в дни грандиознейшего созидания ласкали уши Бога. Да и вообще, нелепо будет не признать, что Царствие Небесное с его многоголосым хором поющих ангелов все-таки больше напоминает не вернисаж, а филармонию. Ну вот, а изгнанный из рая человек, впрочем, наоборот, это рай был изгнан, осквернен, потерян, поскольку рай — это и есть земля, из которой вычтен ад. В первую очередь накрепко оглох, в пределах того диапазона, в котором звучит первозданная музыка сфер. Сложная тема упорядоченного космоса вкупе со всякой его соразмерной, верно настроенной частью. Более надежного способа лишить человека благодати трудно вообразить. Ведь если ты слышишь отзвуки тех аккордов, слышишь симфонию вселенского порядка, ты не можешь ошибиться, выпасть из тональности и заскрежетать. Следовательно, и законы, писанные на скрижалях, излишни, ведь у тебя просто не получится вершить дела, рассогласованные с гармоничным строем окружающего мира, потому что чудовищная фальшь тут же разорвет твое сердце. А если не разорвет, то тебя все равно выпрут из оркестра, поскольку фальшь твоя будет распознана сразу и всеми. Перестань пялиться в декольте флейтистки. Там нет нот. Твоя партия на пюпитре. Но человек постоянно скрижещет, и ни ему, ни окружающим по большей части этого не слышно. То есть слышно, но не режет ухо так, чтобы резь эту счесть невыносимой. Ничего страшного, просто безголосый сосед снова практикует караоке. Противно, но не до смерти. Ведь и мой скрежет он терпит, как визжащее в стене сверло. Далеко за примерами ходить не надо. Сегодняшний случай в кафе. Короче, имею веские мотивы, чтобы толковать истинное бытие не как незримое, а как неслышимое. Впрочем, по порядку. «Мама, смотри! Я увлечен рождением неожиданного благозвучия. Вот так мерцает и поблескивает, а так неярко, мягко. Словно сперва стоишь на солнце, а после в тень. Мне 5 лет». Я сижу на стуле с четырехструнной домрой альтом и извлекаю звоны. Рядом мама вытирает тряпкой клеенку стола после завтрака. Папа накрошил хлеб. А сестра уронила с ложки небольшой сугроб рисовой каши. «Правильно», — говорит мама. «Вот это большая терция, мажорная, а это малая, минорная. Я вновь тревожу струны слишком еще большого для моих рук инструмента. Звук интересный. Внутри тела отдается какой-то бархатистой лаской, словно поглаживает и промывает внутренности всю подчистую анатомию, о которой толком знать еще не знаю». Мама откладывает тряпку. «Теперь добавь вот эту ноту. Палец вот сюда, на этот лад». Показывает куда. «Или вот так». Получится аккорд. Распялив пальцы, извлекаю глухое трезвучие, которое со второй попытки выправляется и звенит чисто. «Видишь, — говорит мама, — это аккорд веселый, звонкий. А этот ставит мой палец в новую позицию, задумчивый и немного грустный. Домашнее животное, родственник верблюда, разводимое в высокогорном поясе Южной Америки ради шерсти, — говорит папа, глядя в раскрытый журнал, и чешет безопасным концом авторучки затылок. 7 букв. 4 П. На некоторое время в комнате повисает тишина, которую, не дав ей сгуститься, нарушает мажорное трезвучие. «Альпака», — говорит папа, пишет что-то на странице журнала и смотрит на меня. «Знаешь, кто такая альпака?» «Разумеется, не знаю». Папа объясняет. «Одаренный подробными сведениями, пытаюсь выдать на струне тремоло, как делает это мама, но получается скверно». Мама вновь берет тряпку, протирает стол и уходит на кухню. «Производная тригонометрическая функция», — говорит папа. 9 букв. 2 О. В этот момент сзади подкрадывается сестра и двумя руками быстро крутит колки на грифе, мигом расстраивая инструмент. Ей весело. Она смеется. «Мне посчастливилось родиться в семье мирной и трудолюбивой. Отец — экономист на адмиралтейских верфях. Мать — преподаватель музыкального училища по классу домры. Я был у них вторым ребенком. Дети эгоистичны, и маленьким трудно. Но старшей сестре, страдавшей приступами мелочной вредности, не удалось надолго отравить мое детство. К великой досаде Клавдии, так звали сестру, я довольно скоро получил иммунитет к ее злонравию, так что, не выдавив при всем усердии из жертвы капли сладкого негодования, она спешила оставить скучного брата в покое, чтобы скорее переключиться на какой-нибудь иной, более благодарный объект. Да, сразу не сказал. Родители назвали меня Августом. Отца пленяло багровое сверкание былого Рима. Предмета нет уже, а гипнотическое излучение осталось. Так, говорят, бывает с умершими звездами. А мать этой страсти не препятствовала. И снова о сестре. Один пример, показывающий, что ее хватало на большее, чем злодейский толчок под локоть в момент, когда я самозабвенно рисовал бой с фашистами или старательно выводил в тетради упражнения домашнего задания. Помню, в детстве у меня была игрушка. Небольшой, размером с белку, волк из покладистого материала, который теперь отчего-то хочется назвать упругим словом «гуттаперча». Хотя за соответствие названия и означаемого не поручусь. Спина у волка была серой, брюхо белым, нос черным, а пасть алой, воспаленной, отчего я не раз тайком подчивал его микстурой, которую прописывали мне врачи при ежегодных ангинах. В моей памяти не сохранилось, но родители рассказывали, что в пору, когда у меня резались зубы, я обкусал волку хвост и ухо. Благородный зверь стерпел, простил хозяину увечья. Эта преданность, вкупе с легким стыдом перед верным другом, многие годы питала во мне нежную любовь к волчку. Стоит ли говорить, что эта игрушка была главным предметом посягательств Клавдии, когда ее настигал очередной припадок вредности? Она тайком похищала волка и изобретательно прятала, с невозмутимым видом отрицая причастность к трагической, сдержать слезы обиды удавалось не всегда, пропаже. Но я не жаловался родителям, а отправлялся на поиски, упорствовал и находил. В конце концов, я вообще перестал выпускать волка из рук. Тогда сестра хитрила, являлась предо мной с какой-нибудь коробкой, застеленной перинкой из ее кукольного царства, и предлагала: «Август, положи сюда, пускай волчок поспит». Понимала бестия, что в руки ей игрушку просто так уже не отдадут. Я с чистым сердцем укладывал серого в коробку под атласное одеяльце. И плутовка Клавдия немедленно с ней исчезала. Таких уловок у сестры оказывалось всякий раз в запасе с горкой. Она была мастерица на многоходовые операции и отвлекающие маневры, коварную суть которых мой детский ум был распознать не в силах. Пример описан столь подробно, потому что в нем, как в капле, предстает и океан. Уроки сестры не прошли даром. С той поры я старался уже не прикипать душой к вещам, что позволяло оставаться до известной степени неуязвимым. Если кому-то удавалось поживиться за мой счет, будь то уличная цыганка, продавец пестро упакованной дряни или плут-работодатель, обман вызывал небольшую досаду. И только. Ни о душевной боли, ни о каких-либо сильных чувствах вообще говорить уже не приходилось. Так, рябь на отмеле. Спасибо тебе, милая Клавдия. Помимо проделок сестры, призванных во что бы то ни стало досадить, детство мое разнообразили терпеливые усилия матери по прививке сыну музыкальной культуры и навыков игры на домре, а также деятельные попытки отца развить во мне интерес к познанию мира в предельно широком охвате. Труды их не пропали в туне. Нотная грамота, техника звукоизвлечения и беглость пальцев левой руки, натренированных на грифе домры, врачи, охочие до детской крови, не могли взять на анализ ни капли из этих пальцев. Прокалывали огрубевшую подушечку, а кровь не шла, жало инструмента не доходило до сосудов. Вскоре пригодились для освоения гитары. Атамаль монахов «Хочу все знать» вкупе со стопками журналов «Наука и жизнь», «Юный натуралист», «Знание, сила» и так далее, и впрямь предоставили мне немалый материал для удивления и восторга. Так, в одном из журналов я вычитал, что муравей способен узнавать себя в зеркале и, глядя на свое отражение, прихорашиваться. Рыжему муравью, рядовому фуражиру, ставили на голове краской крошечную точку, на которую тот не обращал внимания в будничных трудах, но, очутившись перед зеркалом, принимался отскребать пятно лапками, что говорит о наличии у муравья известного самосознания. Ведь до тех пор считалось, что помимо людей узнают в отражении себя лишь человекообразные обезьяны и сороки. Бедные муравьи моего детства. Полтора месяца я преследовал их с зеркальцем в руке, пытаясь повторить хитроумный опыт. Подозреваю, капля за каплей я утопил в краске население небольшого муравейника. Чуть позже меня поразила более долговременная страсть. Я заболел дельфинами, как иные сверстники болели филателией, хоккеем или судомоделированием. Я собирал любые сведения о дельфинах, которые только мог раздобыть. Мне был смешон человек, способный перепутать этих смышленых животных с глупой рыбой. В четвертом классе отец с матерью 8 раз попеременно ходили со мной в кинотеатр смотреть «Флиппера». 3 лета подряд родители возили нас с сестрой в Севастополь только потому, что там, в Казачьей бухте располагался секретный военный океанариум с несколькими десятками поставленных на довольствие афалин. Друг детства отца пошел по жизни маршем и занимал на Черноморском флоте какой-то важный пост. Тогда я об этом не думал, а теперь не перестаю удивляться, в какой чудесной стране мы живем. В лице хранителей своих загадок она считала и, надеюсь, до сих пор считает чем-то вроде свинства и низости иметь тайны от детей. Особенно если на секретный объект ребенка приводил за руку этих хранителей начальник. С той поры я очарован Крымом, оазисом невероятного. Деревья там поют и шелестят рифмами, травы знают молитвы и рассчитывают на спасение, камни обидчивы и злопамятны, а вода течет как вниз, так и, вопреки законам естества, духоподъемно, вверх. Случаются там чудеса и с отвлеченными понятиями. Так, вычитание здесь часто ничего не уменьшает, умножение не умножает, а попытка деления заканчивается забвением и сном. Проверено. Родители и на каникулах пытались иной раз подсунуть мне какой-нибудь учебник. Разумеется, меня было не вытянуть из океанариума за уши. Кто же откажется собственноручно покормить дельфина рыбой, погладить по влажной коже, улыбнуться его улыбке, в упор смотреть в его веселые глаза и даже плавать с ним, взбираясь на тугую спину? Нет, и не может быть в 11-летнем возрасте таких посредственностей и недоумков. А ведь эти добродушные звери нашли за время службы десятки потерянных при учебных стрельбах торпед и даже одну сбежавшую беспилотную субмарину. Иногда боевых дельфинов на радость археологам привлекали к поискам останков затонувших кораблей. Несколько поднятых со дна моря амфор, то ли утаенных от ученых, то ли ими подаренных, украшали скупой интерьер секретного океанариума. Дошло до того, что я стал составлять словарь дельфиньего языка и сам уже свистел на нем, щебетал, щелкал и крякал, призывая непонимающих меня родителей и школьных товарищей оказать мне глубоководную помощь, извещая их об опасности или о том, что найдена прекрасная рыбешка. Питомцы же казачьей бухты мне внимали и отвечали бурной трескотней. Разумеется, не все слова дельфинов были мной осмыслены и переведены на язык Чуковского и Носова. Порой они издавали не вполне определенные поквакивающие звуки, а одна афалина, выбираясь из воды на гладкую площадку пирс, начинала словно бы дудеть в детскую дудку и мяукать. Наставник, инструктор по патрулированию акватории и обезвреживанию диверсантов, поведал мне однажды душераздирающую вещь. Во время Вьетнамской войны американцы использовали дельфинов в качестве убийц-аквалангистов, пытавшихся подкрасться к их кораблям на морской базе. На голове дельфина крепился ядовитый шприц, и любопытный зверь, обнаружив пловца, устремлялся к нему в радостном предвкушении, чтобы потыкать носом. Так его учили выпрашивать рыбу, в итоге невольно всаживая в человека убийственное жало. После этого рассказа я возненавидел злых американцев, лжецов и растлителей дельфиньих душ всей силой детского сердца. Так и жил, ожесточенный, пока не взялся за книги и не узнал, что и среди этих пройдох изредка встречаются славные ребята вроде Мелвилла, отдавшего заслуженную дань китообразным, и Хемингуэя, здорово завернувшего историю со стариком и рыбой. Тот же инструктор поведал мне в утешение, что наши дельфины, в отличие от заокеанских, не убивали людей, а, обнаружив с помощью своего сонара диверсанта, настигали его, срывали ласты с маской и выталкивали на поверхность. Этого было вполне достаточно. Дальше в дело вступал быстроходный катер со спецназом. Конечно, инструктор признавался, что пробовали и не раз вооружать дельфинов ножами, иглами с парализующими веществами и даже пистолетами, крепившимися на морду и срабатывающими при ударе. Но выяснилось, что советские дельфины — создания чрезвычайно впечатлительные, и после атаки, приводящей к смерти товарища по, как им казалось, играм, подчас испытывают такую душевную травму, что выходят из-под контроля и уже не подчиняются приказам. Совсем не то, что морские львы или тюлени. «Эти, — говорил инструктор, — резали диверсантов безо всяких угрызений совести, но до кровожадных тюленей мне не было дела. Зато упомянутый природный сонар, способность дельфинов к эхолокации, вызывал безоговорочный восторг. По своим параметрам он многократно превосходил любые технические выдумки людей по этой части. Но удивляло не то, что дельфины способны были лоцировать дробинку, упавшую в воду на расстоянии 15 метров, а пловца за 500, оценивать размеры предметов одинаковой формы, отличающиеся на единицы процентов, определять параметры и детали внутреннего устройства объектов даже под слоем ила, ведь эхо вездесуще, обнаруживать съедобную рыбу на расстоянии 3 километров и не путать ее с той, что не подходит в пищу. Мое детское воображение поразило другое. Способность, оглашая мир, воссоздавать его посредством звука. Как сообщали статьи в журналах, которые выписывал отец, дельфины не отличаются особой остротой зрения. Глаза их расставлены таким образом, что по большей части они видят окружающее только одним из них. Лишь в узком секторе обзора Афалина может глядеть в оба, бинокулярно. Так что зрение китообразных, предки которых миллионы лет назад окончательно отдали предпочтение пучине, играет для них лишь вспомогательную роль. На первое место выходит эхолокация, активная подсветка криками пространства с последующим приемом отраженных звуков. В предмет своей детской любви я стремился проникнуть на всю глубину. Поэтому, проявив упорство, разобрался и осознал, как этот орган чувств, у нас отсутствующий, работает на деле. Мне было трудно вообразить, как можно жить в беспросветном мире, доверяясь только слуху. Однако сотрудники секретного океанариума объяснили, что их питомцы в полном смысле видят слухом. Если коротко, наш мозг обрабатывает электромагнитные импульсы и сортирует информацию на основе законов геометрической оптики, а дельфиний обрабатывает импульсы звуковые, осуществляя их анализ на основе законов акустической голографии. Потому и отделы мозга, отвечающие за слух, развиты у китообразных необычайно и увеличены против наших в десятки раз. Опустим сведения о воздушных мешках, костяном рефлекторе во лбу, акустической линзе, мелане и прочие дельфиньи органики, позволяющие рассеивать внешнюю тьму и ловить рыбу в мутной воде. Существенно лишь то, что на выходе комплекс этих органов дает дельфину картинку, подобную той, какую нам позволяет получить прожектор, выхватывающий своим лучом пространство из мрака. Только куда более содержательную, поскольку дельфиний мозг кодирует полученные данные в виде 4-мерных образов, 3 пространственных и 1 частотный. в результате чего дельфин видит поверхность воды, объекты в ее толще, дно со всеми деталями строения, предметы, лежащие на дне, даже те, что, как уже говорилось, покрыты илом, отмечает особенности каждого предмета, его размер и форму. А кроме того, подобно рентгену, видит материал и своеобразие их внутреннего строения. В Казачьей бухте на моих глазах проводили опыты. Брали две похожие болванки, показывали дельфинам, и при некоторой тренировке они отличали одно от другой по любому параметру. По величине, по виду, по материалу, по наличию внутренних пустот, по величине и виду этих пустот. В общем, если что-то дельфина интересовало, он был способен вонзить в вещь свое невероятное акустическое зрение, которое не впадало в зависимость от внешних условий – освещение, прозрачность – и познать ее до печенки, до самой тайны рождения. Чудо, что такое! Однажды в одном из журналов я наткнулся на статью некоего Джека Кассовица, работавшего в мексиканском дельфинарии в Пуэрто-Авентурас, который, зная о способности дельфинов преобразовывать звук в объемные изображения, предположил, что между собой дельфины общаются не так, как люди, а звуковизуально, языком картинок. Просто нащелкивают, насвистывают, наскрипывают и накрякивают друг другу череду образов, обмениваясь ими, как люди обмениваются котиками и салатиками в соцсетях. Прочитав эту статью, я забросил свой дельфиний словарь. Бесполезно. У человека в голове просто нет приемника, чтобы полноценно увидеть их живописную речь. Забавно. Годы спустя, вспомнив о своем детском увлечении, я вообразил следующее. Если люди, по преимуществу познающие мир глазами, перед всеми искусствами отдают предпочтение кинематографу, то для дельфинов, научи их какие-нибудь нырнувшие ангелы, как допотопных людей научили ангелы падшие, всяким пакостям, включая ремесла и художество, для дельфинов самым важнейшим из искусств стала бы ультрамузыка. Причем это было бы весьма предметное искусство, поскольку каждый набор звуков представлял бы здесь конкретный объект — ракушку, косяк кефали, медузу, титаник. И степень свободы была бы тут ничуть не большей, чем в академической живописи или поэзии, которая на своем столбовом пути не может все же обойтись без точных слов. И с импровизацией возникли бы проблемы. В этой музыке она была бы, возможно, не более чем абстракция на кинопленке. Отснимешь полный метр. Кто будет смотреть? Постепенный интерес к природной эхолокации затмил интерес к дельфинам как таковым. Поэтому ничего удивительного, что и летучим мышам досталась часть моего детского внимания. Только дети в своем любопытстве умеют быть так радостно сосредоточенными. Пусть и в порядке, не соответствующем поступе науки. Ведь этими живыми радарами люди заинтересовались на полтора столетия раньше, чем дельфинами. Шарль Журин, пораженный способностью рукокрылых свободно передвигаться в темноте, еще в конце 18 столетия определил: летучие мыши теряют ориентацию в пространстве вовсе не тогда, когда лишаются зрения, а тогда, когда лишаются слуха. Следом Лазарь Спалланцани, поборник чистоты научного эксперимента, доказал, что причиной утраты нетопырями этих способностей после того, как Шарль Журин лишал их слуха, является не механическое повреждение или болевое раздражение, а именно глухота. Он был довольно ловок, этот итальянец, смастерил маленькие трубочки, вставил их в ушные каналы подопытных мышей и выяснил, что с ними они летают вполне нормально, но стоит залить трубочки воском, как малышки становятся совершенно беспомощными. Про ультразвук тогда не слыхивали слыхом, и открытие Спалансани было осмеяно. Непререкаемый авторитет науки тех времен Жорж Кювье, обласканный Наполеоном, настаивал на том, что летучие мыши имеют специальный орган осязания в перепонке крыла, благодаря которому реагируют на сгущение воздуха между собственным телом и встречным предметом, предощущая препятствия и добычу в темноте на расстоянии. Эта теория главенствовала в ученых умах до тех пор, пока накануне Первой мировой инженер, естествоиспытатель и конструктор станкового пулемета Хайрам Максим не высказал предположение, что летучие мыши овладели эхолокацией. Впрочем, для научного обоснования этой догадки потребовалось еще четверть века. Вообще, рукокрылые — эволюционирующая группа. О том, что ниша воздушных равнин еще плохо освоена млекопитающими, говорит тот факт, что там пищат летучие мыши, но их не когтят летучие кошки. И в мелочах. Скажем, мыши-подковоносы кидаются заброшенными воздух камнем или скомканной тряпицей, как за добычей, но, настигнув, оставляют обманку. Это свидетельствует, что они преследуют летающий вздор чисто рефлекторно, не имея о нем ясного представления. Стало быть, до способностей дельфинов им еще далеко. Но как ни сравнивай возможности воздушных крикунов и водяных, способ считывания реальности у них один и тот же. Не имея возможности обзавестись в темноте источником света, они обзавелись источником звука, благодаря которому перед ними открылся оглашаемый мир. Мир, вернувший им свои контуры посредством отклика. В схожих обстоятельствах человек, как уже сказано, использует фонарь-прожектор. Неспроста немецкая фирма, выпускавшая ветрозащитные керосиновые лампы, называлась «Фледермаус» — «летучая мышь». Фонарь излучает свет и дарует нам озаряемый мир. Мир, вернувший отсвет и ставший видимым. Потом, вслед за летучими мышами пришла очередь ночных бабочек-совок, способных благодаря эхолокационным щелчкам к стремительному полету среди густой растительности в полной темноте. После чего, во внезапно наступившей юности, все эти детские увлечения из моей жизни вымели метлой любовь и музыка. То, что я музыкой по той поре считал. С любовью в общих очертаниях все ясно, хотя на этом веретене накручено столько словесной пряжи, что попробуй размотать, за 100 лет не сладишь. Этот опыт практически у всех довольно схож, как опыт первой рюмки или возрастной опыт стыдной, но неодолимой тяги к непристойным картинкам. Разница в деталях. Нет ничего важнее любви, пока вулкан ее гремит и извергает огненную лаву. И нет ничего обыденнее и преснее, когда ее вулкан потух. Потух, и лава в его недрах скисла. Так происходит в каждой отдельно взятой головокружительной истории. Конечно, в их ряду есть главные, опорные или сокрушительные для жизни, и есть пустяшные, не вызвавшие трещин, не давшие корней. Точно так же обстоят дела и в их, этих историй, обобщающем итоге. Ювенильные влюбленности — лишь робкое предчувствие грядущего фонтана раскаленной магмы, невинные грезы о чем-то манящем и страшном, своего рода детские рисунки непознанного ужаса. Рисуют мальчики войну. А когда прорвало, детство развоплощается, карета оборачивается тыквой, царевна-лягушкой, братец-козленочком. После чего начинается суетная и довольно неприглядная в своей нечистоплотной одержимости юность. Со всеми этими бесстыдно или стыдливо любопытными Ритами, Ленами, Светами, Галями и Василисами. Юность, полная сомнительных обретений, отчаянных предательств и горьких потерь. Юность, воспеваемая лишь слащавыми стариками или корыстными проходимцами. Это время, полное оглушительных фоновых шумов. Своей мелодии не разобрать, хоть тресни, а хочется. Поэтому все кажутся твоими. Это время, когда каждому представляется, что он особенный, единственный, непревзойденный, исключительный. Но стоит приглядеться, и оказывается, что первый, а следом и второй, и третий, встречный, тоже дает тебе понять, что он особенный. И чтобы не впасть в мизантропию, приходится признать, что все вокруг особенные. А если это так, если все вокруг особенные, это все равно, что все одинаковые. В таких обстоятельствах довольно трудно предъявить свою самобытность, поскольку она вынужденно впадает в сон от необходимости выслушивать откровения соседних самобытностей. Форменный кошмар. Все одинаковые, и у всех в голове только любовь. Такое время. Для женщин, конечно, сказанного будет недостаточно. Женщины живут и грезят отношениями. В широком смысле отношениями. Любит, не любит, обманул, не солгал, пошутил, обидел и тысячами других нюансов, включая взгляды, приветствия, прикосновения, улыбки, интонации, запаздывающее или своевременное внимание, комплимент. Они преисполнены переживаний по поводу слов, сказанных за их спиной, по поводу недостатка жара в зрачках, скользит ли взгляд смотрящего по жемчугам или по прелестям под блузкой, по случаю малейших колебаний чувств близких или вовсе посторонних относительно их микровселенной. Ими, этими переживаниями, у женщин забита без остатка их мелькающая жизнь. И в головах у них от перегрузки случаются нечаянные вихри, протуберанцы и слепящие грибы, сжигающие все, что им не мило. Столь же высок, не заметить совпадений невозможно, статус отношений в среде подростков и секс-меньшинств. Безусловно, это что-то значит, но тут я не специалист. Теперь музыка. В те времена самый чудесный город на Земле был в очередной раз отмечен персональным вниманием небес. В него ударил пучок незримых молний, твердь дрогнула, и повсеместно, от Васильевского и Петроградской до Средней Рогатки и Дикого Купчина, забили источники неудержимо взвившихся энергий. Распыленным ядом был напитан сам Невский воздух. Он отравлял людей, и они галлюцинировали, обнаружив себя искаженными в искаженном пространстве. Тогда не быть музыкантом, поэтом, художником значило то же, что не быть вовсе. Не быть по самому высшему требованию небытия. Как в греческом городишке-государстве неотменяемой обязанностью гражданина было участие в общей жизни, так Ленинград тех лет требовал от своих подданных безумств и небывалых творческих свершений. Тот, кто упрямствовал, тот, безусловно, идиот. В эллинском, конечно, смысле слова. Но главным содержанием жизни все же оставалась музыка. Она, собственно, и была жизнью. Зачарованный пир продолжался недолго. В Вскоре время веселых и дерзких нестяжателей было погребено под обломками их страны, а потом выметено вместе с ссором новой генерации алчущих деляг. Не то чтобы в той стране все были веселыми и дерзкими, а в следующей, межеумочной, посредственностями и делягами. Но нестяжание в этой, межеумочной, определенно перестало считаться доблестью и сделалось объектом злых насмешек. Странные чувства испытываешь, вспоминая себя того. Странные. И дело не только в перенастраивающих голову и подчиняющих волю гормонах. Тот молодой, веселый и дерзкий, какое-то заколдованное существо, знакомое и вместе с тем совсем чужое. Гораздо более чужое, чем мальчик, щебечущий самозабвенно по дельфинье. Вот так с любовью и музыкой в образе путеводных звезд я, юный Август, и пустился в путь по дремучим зарослям большого мира, который с порога детства и вправду грезился пугающе великим. Здесь, перед дверью обернувшись и посмотрев назад, пожалуй, можно рассыпать на прощание горсть справедливой благодарности. Выходит, что семья наилучшим образом способствовала моему развитию в том направлении, которое, как выяснилось позже, обеспечило пробуждение дремлющих способностей. Даже маленькое чудовище Клавдия имело тут вполне определенные заслуги, поскольку на примере ее вреднейшего характера, ее вечно обманывающих речей, я осознал, что именно, при всем различии, объединяет человека с дельфином и нетопырем. Последние криком оглашают мир, и тот является им во всех деталях. Однако крик их должен повторяться вновь и вновь, иначе действительность развоплотится. Исключение в этой необычайной практике миропознания — присутствие собрата, поскольку только он, собрат, собственным кличем заявляет о себе не отзвуком, а напрямую. «Ау! Я здесь!» Зрачку человека мир открывается сам, зачастую желание открыть мир опережая, что позволяет нам в быту обходиться без эхолокации и чувствовать себя при этом сносно. Однако и у человека, как у дельфина с рукокрылой мышью, есть одна насущная потребность. Он тоже стремится известить мир о своем существовании, всучить, что ли, ему свою визитку. Потребность эта столь сильна, неодолима, рефлексивна, что заставляет раз за разом настойчиво взывать в пространство. «Вот я, пришел такой чудесный и неповторимый. Я здесь. Примите же меня». Примите все, кто только есть вокруг. Впустите в свое чувствилище. Вы слышите, впустите, хоть кто-то пусть подаст мне знак, что я услышан. По этому сигналу дельфины узнают собрата. Также заявляет о себе и человек. Персональная мелодия его души неотменяема, по ней душа опознается столь же точно, как по узору пальца тела. Подтверждение того, что ты услышан, что твой личный росчерк принят и опознан, несет в себе такое наслаждение, какое мало с чем сравнится. И вот душа поет: «Я здесь, послушайте меня». Поет и жаждет быть услышанной, если не самым желанным слушателем, то хоть кем-то, первым встречным. Но все так заняты, поглощены делами, заткнули головы наушниками и слушают другую музыку или, как на таку тетерева, увлечены собственным мотивом бытия. Ничего не попишешь. Нехватка внимающих ушей едва ли не самая досадная в нашем общежитии червинка. Поющих свои немудреные песенки душ куда больше тех, что настроены на их прием и опознание. Так есть, увы. А ведь трагедия неуслышанности таит в себе столь сильное отчаяние, что жажда известия о принятом позывном, о том, что мелодия твоей души услышана, отливается не просто в побуждение, в сокрушительную пулю, по сравнению с которой неустроенность, муки голода, а иной раз и страх смерти кажутся чепухой, пушинкой. «Вздором!» — сказала позывном и понял. «Точно, позывной, как там, на Донбассе, на той войне. Чертей, героев и богов, которые запомнят не по именам, а именно по позывным. Бродяга, Фрейд, Мангуст, Чехпых, Омлет, Гиви, Моторолла. Я был там. Мой позывной — Алтай. Об этом речь еще пойдет». Человек говорит, но, говоря, оглашает не мир сущего, а себя в нем. В мелодике слов, в обертке речи упаковано его «я». И хотя человек всякий раз упрямо пытается внушить окружающим, будто он не просто говорит, а говорит что-то вполне определенное, едва ли не для каждой частной ситуации и обстоятельства «я говорю» куда важнее говоримого мною. Это и есть индивидуальное оповещение, тонированный строй звуков, за которыми нет ни словаря, ни прочих признаков знакомого нам языка. Значение этих звуков равно значению их в музыке. Это позывной. Вот я. И это именно я, а не кто-то другой. Пожалуйста, не спутайте меня с иными. Тут стоит вспомнить Мусоргского. Он часто был настроен на прием и внятную мелодию чужой души стремился положить на ноты. В усадьбе и окрестных деревнях он слушал говоры крестьян, делал заметки по интонированию и произношению определенных слов и до того увлекся, что в итоге просодия стала инструментом его музыки, определяя ее метрику, акцентировку и агогику. Причем не только в вокальных сочинениях, хотя по преимуществу Модест Петрович, разумеется, вокальный композитор. В картинках с выставки инструментальном цикле, есть тема променад, сквозная тема, в которой метр столь переменчив, будто он следует уже не принятым аналитическим конвенциям, а силлабической природе музыкально организованных звуков, воспринятых как высказывание речевое. Учитывая это, претензия Мусоргского к Вагнеру вовсе не выглядит комичной. Мол, у Вагнера в музыкальных драмах декламация не русская. Уместность подобного упрека композитору, взыскующему истинного германства, конечно, спорна, но выпад Мусоргского обусловлен тем, что исток его вдохновения — именно музыкальность повседневной русской речи. А тут чужой, настойчивый и чу враждебный позывной. Словом, выслушать человека, утолив его отчаяние и страх, оказаться непринятой, брошенной в урну визиткой, можно даже если пропускать мимо ушей смысловое содержание его речи. Скажем, как в моем случае с сестрой, когда однажды повзрослев, я с удивлением ее услышал. Идет рассказ об отдыхе в Таиланде. Секреты приготовления креветок в тамариндовом соусе и кальмара в кляре, сведения об ухажере из Армавира, у которого из носа смешно торчат два волоска, и соседки по бунгало из Иркутска, перенесшей в 30 свинку. Рассказ идет, сыплются все эти ненужные подробности, и надо просто отдаться музыке. Слушать тоны, тембры и перекаты звуков, ритм внутреннего дыхания, токи холодного огня, которые и составляют мелодию души. Вот нота оповещения. «Ау, я здесь!» Вот грусть воспоминания. Вот всплеск отчаяния. «Вам 3 минуты жалко на меня!» Вот робкая надежда, вот накат волны радостного возбуждения, вот откат ее, вот обертон иронии, вот опасение оказаться недопонятой, вот жар благодарности за то, что «да, о счастье!» наконец услышано. Словом, определенная последовательность частей складывается в своеобразную музыкальную тему, и это не тема какого-то повествовательного рассказа, а тема чьего-то уникального присутствия в глухом к этой драгоценной мелодии мире. Вот и сестра, после того, как я ее услышал, закончила песенку своей души, высказанной лишь в интонированных звуках, не связанных с произносимой речью, благодарностью. Ты знаешь, мне не был нужен, никогда не был нужен твой серенький волчок. Я просто боялась, что меня не заметят. Понимаешь? Просто не заметит. Ты есть, а тебя такую замечательную в упор не слышат и не принимают к сердцу. Понимаю, сестренка, и слышу тебя.